Глава 13. Среда, 24 марта, 10 час утра, Московская область, Заречье 6. Покинув Белорусский вокзал, я еще толком не окунулся в московскую круговерть, а меня уже встречали. Моргнула фарами знакомая чайка. Стильная машина стояла на особицу, отливая черным лаком, да сверкая хромом, словно барин во фраке и цилиндре среди простолюдинов, мелких запорожцев, раздобревших волк, глазастых жигулей. «Начинается!» — подумалось обреченно. Ромуальдыч крепко пожал мою руку, с ворчанием обронив: «Вытащим, если что». И полез я на заднее сиденье лимузина, скрипя тисненной кожей. В салоне пахло, как тогда, в парке Горького, куревом и одеколоном Шипр. По-моему, и офицеры впереди сидели те же, что и месяц назад. Прикрепили ко мне, вот и сидят. Бдят. Тот, что справа, белобрысый, нос с сапожком, обернулся и молча по-приятельски кивнул. Водитель лишь глянул в зеркальце. Серые глаза блеснули любопытством. Вырулив со стоянки, он плавно, умеючи, разогнал чайку. Наверное, мне стоило отыграть пугливого юнца, спросить какую-нибудь глупость вроде «Дяденьки, а куда мы едем?», но я лишь сжал губы, и без того тошно. Тяжелое чувство одолевало меня, вернее, предчувствие невзгод. Еще и мысли всякие нехорошие зудели в голове, лишая покоя, роняя настроение до нуля и ниже. Отвезли меня на Брежневскую дачу. За высоким глухим забором прятался добротный дом, рубленный из дерева. Без излишеств, зато лепота, сосны кругом, елки, березки. Самих хозяев я не застал, но заботливая прислуга с недремлющей охраной тут как тут. Накормили, напоили и спать уложили. Перенервничал я или переутомился, не знаю, а только выспался знатно. С утра мой юный организм готов был сдать нормы ГТО, не запыхавшись. Бродить по госдаче я не стал. Чужой дом вокруг, чужая жизнь. Умяв полезную гречку с котлетой и чай с рогаликом, выбрался во двор. Весеннее солнце терпеливо будило озябшую землю. Прошлогодняя листва и бурая прелая трава, сметенные в кучи, вяло тлели, изредка вспыхивая робкими огонечками. Клубы белого едкого дыму завивались округло и плотно, расплетаясь в корявых гребешках ветвей, нагоняя тревожный запах чадной горечи. Еще немного, еще чуть-чуть и лопнут набухшие почки. Поплывет терпкий дух клейкой, наивно светлой зелени, будоража воображение и рождая нескромные хотения. А пока что желанную негу санцепека сдувал зябкий ветерок, пахнущий прелью. Классика. Пустынные аллейки звали прогуляться, но я по-стариковски занял лавочку под раскидистой сосной. Думать, прикидывать варианты и поджидать гостей. «Хорошо сижу». Заслышав нестройный шум моторов, я вздрогнул, как от звонка будильника. Охрана шустро распахнула ворота, и целая автоколонна черных пластавшихся зилов заехала во двор. Сразу стало людно и тесно, а я сидел будто в партере и наблюдал, как на сцену выходят Брежнев, Суслов, Устинов, Косыгин, Громыко, Андропов, Пельша, Романов. Все пожаловали? Вроде все. Я упруго встал, оглядывая настороженный синклит, и поздоровался, как всякий воспитанный мальчик. Здравствуйте, я Миха. Миша Гарин. Сумбур первого знакомства схлынул. Взвинченные и сметенные, члены политбюро сошлись в дачной гостиной, и площадь позволяет, и приватно. «Мизансцена», — подумал я. Андропов шушукался с вальяжным Громыко, Мистер Нет шевелил губами, словно леденец языком гонял. Сухонький Пельша нахохлился в углу, как загнанный, и печально моргал. Встрепанный, распустивший галстук Косыгин что-то с жаром доказывал Суслову. Михаил Андреевич удивленно вытягивал губы дудочкой, а Устинов с интересом внимал, поводя головою, словно в восхищении от услышанного. Один Брежнев по-барски развалился в кресле, делясь мнениями с Романовым. Хозяин Ленинграда гнулся в позе вопросительного знака. А я стоял у окна, цепенея, как на экзамене, и водил глазами в такт блеску маятника напольных часов. Тот отмахивал секунды, будто гипнотизируя. Третий звонок. Повар с охранником осторожно внесли жостовский поднос, дробно позвякивавший стаканами с компотом, и удалились на цыпочках, притворив за собою дверь. Занавес! — Вы уж извините, Михаил Петрович! — добродушно забурчал генсек, вздрагивая брыластыми щеками. — Чуть было не упрятал вас куда подальше. Сами понимаете, как опасна точная информация о будущем. Предсказания, предположения — это все слова, акустика, так сказать. А тут, если уж знание — сила, то после знания... Он развел руками, пошевеливая головой. Малое политбюро, торопливо рассевшееся по диванам и креслам, дружно закивало. «Да ради бога, Леонид Ильич!» Я изобразил любезную улыбку, заодно подпуская мимолетную лесть. На вас лежит огромная неснимаемая ответственность за весь советский народ. Тут не до церемоний. Только давайте без отчества. Просто Миша, этого достаточно. — Хорошо, Миша, — величественно кивнул генеральный. Хмыкнув, проворчал. — Да вы расслабьтесь, Миша, не обидим. Одно дело делаем, хоть и смотрим под разными углами. Ха! Я сейчас подумал, знаете, какая озвучка подошла бы к нынешнему историческому моменту? Свиридовское «Время вперед», правда же? Ну, давайте к тому самому делу. Мы тут посовещались с товарищами и выработали, как Андрей Андреевич любит выражаться, консолидированную позицию. Он построжил. Прежде всего, Миша, информация о будущем должна поступать к нам и только к нам. Конечно, мы допускаем возможность посвящения в тайну стороннего человека, но строго обязательно с нашего ведома и разрешения. И второе. Совершенно необходимо обеспечить вашу безопасность, Миша. Мы должны быть уверены, что никакой противник СССР не получит доступа к послезнанию. Брежнев всем корпусом повернулся к председателю КГБ. Юра, тебе слово. Андропов рывком поднял голову, и его очки сверкнули, будто отражая улыбку, скользнувшую по губам. План по обеспечению безопасности Миши Гарина мы разработали в плотном контакте с 9-м и 7-м управлениями, учитывая все так называемые «мелочи жизни», — сухо заговорил он, как будто стесняясь принятых мер. Охрана у Миши будет круглосуточной, но незаметной, это мы гарантируем. И не только из-за удобства самого Гарина. Ходить строем за объектом — последнее дело, ибо всегда найдется способ нейтрализовать охранников. А вот когда прикрепленных не видать и не слыхать... Да, единственная просьба, Миша. Заранее предупреждайте о дальней поездке, в другой город или к морю. Разумеется, кивком согласился я, прикидывая, как же мне надурить парней из 9-ки и 7-ки, если понадобится. В школе, а затем в университете, на работе, в доме, где вы прописаны, Миша, всегда найдутся люди, готовые прийти вам на помощь. Учту. Я растянул губы, хотя мне совсем не улыбалось. «В принципе, могу лишь согласиться с вашими условиями, Леонид Ильич. Они вполне разумны. Как математики выражаются, необходимы и достаточны. Жить как все я не смогу в любом случае, да и не хочу, если честно. У меня только одно условие. Мои родители и сестра не в курсе моей, прогрессорской деятельности. Вот пусть и останутся в неведении. «Принимается», — царственно согласился Брежнев и снял очки, сразу становясь чуть живее. Стекла будто скрадывали взгляд. «Годится», — бойко кивнул Андропов. «Миша», — вступил Суслов, заметно окая, — «прошу извинить товарищей. Они не за себя беспокоятся, поэтому и относятся к вам сугубо практически. Утилитарно, что ли? Юра, у тебя все?» «Ну, если вкратце, то да», — смешался Андропов. Михаил Андреевич, по-моему, и сам слегка конфузился, скрывая наше с ним знакомство. «А как связываться с Мишей?» — нарочито брюзгливо спросил он. «По телефону?» «Нет-нет», — замотал головой председатель КГБ. «Электронная почта — лучший вариант. В крайнем случае, для сообщений особой важности можно использовать шифрование». Присутствующие снова закивали в разнобой, как на собрании партхозактива. «Одобрямс». «Они такие уж они и старцы», — подумал я, наблюдая за дорогим Леонидом Ильичом и его командой. «Нет впечатления немощи». «А сам-то?» «Дедушка Миша». «Вопросы есть?» — благодушно улыбнулся Брежнев. «Дмитрий Федорович». Устинов повел плечами под кителем, будто ежась, и взгляд его стал испытующим. «Я заметил, что вы изрядно благоволите Израилю, Миша», — железно рокотнул он. «Почему?» «Потому что израильтяне должны быть нашими союзниками на Ближнем Востоке», — жестко парировал я, строя ответ рубленно, по-военному. «Зреет глобальная угроза исламизма, и тут у Москвы один выход — крепить единство с Тель-Авивом. Ставить на арабов? Они бездарны, продажны и стратегически ненадежны. Вспомните Насера и Садата. Мы 3 миллиарда вбухали в Асуанскую ГЭС. А толку? Египет повернулся к нам задом, кланяясь американцам. Но тут есть одна идея». Глумливая ухмылочка заплясала на моих губах. «В будущем эфиопы затеют строительство мощнейшей ГЭС на Голубом Ниле, и египтяне просто лопнут от злости. Ведь тогда они могут запросто лишиться притока воды, обрекая себя на голод и крестьянские бунты. А давайте поможем Эфиопии с Нильской ГЭС в настоящем. Только не на халяву, а по уму, через израильтян. Тель-Авив охотно сотрудничает с Адис-Абебой, поскольку эфиопы сами злы на арабов. Стоит только начать заполнять водохранилище, и Саддат окажется бессильным. Разбомбить плотину? Пусть только попробуют. Но если ему это удастся, то Египет испытает страшнейшее наводнение в истории. Водяной вал сметет целые города». Устинов хмыкнул в доволе. Озабоченные морщины, взбороздившие было его лоб, разглаживались. «Опять же, с помощью Израиля можно переформатировать весь Магриб. Меня несло, как Остапа. Стоит только поддержать освободительное движение берберов, как это резко ослабит короля Хасана в Марокко и его режим Хуари Бумедьена в Алжире. А самое вкусное, на мой взгляд, это помощь Западной Сахаре. Вот представьте себе, Израиль через Эфиопию поставляет сахарцам оружие, подбрасывает деньжат, а мы признаем Садр. Иудеи начинают потихоньку разрабатывать богатейшие запасы фосфатов в Букраа. Наши устраиваются на военной базе в бухте Дахла, и все довольны. Зона жизненно важных стратегических интересов СССР расширяется неимоверно. Самолет Скольского полуострова сможет сесть в Дахла на дозаправку и вылететь оттуда в любую точку Средиземноморья. Хоть с бомбами, хоть с десантом. Вон как мы хорошо закрепились в Сомали, аж сердце радуется. Но если израильтян вынудят уйти с восточного берега Суэцкого канала, у нас наверняка возникнут проблемы. Каир с подачи Вашингтона запретит проход наших судов снабжения. А ведь базы в Бербере, на Сокотре или Нокре — это контроль над важнейшим морским путем, над акваторией половины Индийского океана, не говоря уже о Ближнем Востоке. Оставите их, забудьте про активную внешнюю политику. — Андрей Андреевич, — церемонно повернул голову Суслов, — у вас есть что добавить к сказанному? — Да. Громыко осанист и невозмутим закинул ногу на ногу. Представители Израиля были у меня с неофициальным визитом в конце февраля. Перед 8 марта в Тель-Авив летал Примаков. Поскольку мы более не настаивали на том, чтобы израильские военные покинули оккупированные территории сектора Газа и западного берега реки Иордан, переговоры прошли весьма конструктивно. Как говорится, в теплой дружеской обстановке. Ряд важных договоренностей уже подписан, в том числе в военной сфере, и мы готовы к восстановлению дипотношений, даже к встрече на высшем уровне. Моя сдержанность дала осечку. Губы растянулись в улыбке. «Товарищи, вы даже не представляете, до чего это приятно!» Я замотал головой, бессильный перебрать целый сноп ощущений. Насмотрелся в прошлой жизни, как разваливали страну, как ее оплевывала всякая мразота. А тут союз жив и здоров, набирает и набирает очки в вековечной игре с Западом. Запнувшись, я добавил: «А ведь мы победим, товарищи!» На лицах товарищей дрогнули улыбки. Леонид Ильич от души хлопнул в ладоши и с чувством изрек: «За это надо выпить!» «Есть компот!» — подсказал Суслов. Клацнули, сходясь, стаканы с красной каемочкой. «Ну, за победу!» Пятница, 26 марта, ближе к вечеру. Зеленоград, аллея, лесные пруды. Зеленоград. Куда ни глянь, везде деревья. Зануда с рациональным складом ума скажет, что зелень — всего лишь защита от пыли в городе микроэлектроники. Но здорово же, как в лесу. Недаром тут полно улиц аллей. Озерная аллея, березовая, каштановая, яблоневая, солнечная. Красно-белый икарус подкатил к тротуару, и водитель громогласно объявил: «Сосновая аллея! Кому?» «Мне!» — подскочил я, хватая пузатые сумки. «Спасибо!» Урча, рейсовый автобус отъехал, а я завертел головой, ориентируясь в пространстве. Хоть и звалась аллея Сосновой, а шумели вдоль нее лиственницы, покачивая тонкими прямыми стволами. За охапками черных ветвей с редкой опушью рыжей хвои выглядывали белые этажи высоток. Туда под ноги ложился черный свежий асфальт аллеи лесные пруды. Где-то здесь мой новый дом. За рощей блеснула гладь черного озера, и я вышел к белоснежной многоэтажке, свежей, как накрахмаленная простынь. И с разбегу в меня врезалась девчонка в синей спортивке, и я не сразу узнал Настю. «Мишечка! Мишечка! Ура!» Хохоча, я обнял ее, не выпуская сумок из рук. А тут и мама пожаловала. Полы легкой куртки разлетелись на бегу, открывая вязаное платье, ладно облегавшее мамину фигуру. «Мишенька!» И снова я устоял под напором любви и ласки. «Чего ты так долго?» Запритопывала от нетерпения сестричка. «А ты где был вообще? В ГДР, да? В Берлине, да? Я еще раз чмокнул ее, лишь бы прервать тараторку. Мама засмеялась и отобрала у меня сумку. «Давай помогу». «Ого! Настя, хватайся!» Отмахнув челку, она похвасталась. «Вчера Хельгу привезли. Мы сами только-только прилетели, а тут звонок. Распишитесь». «Ага, такой красивенький сервантик!» — восхитилась Настя. «А что в сумках? Ты еще чего-то привез, да? Нам, да? Здорово!» «Ну ты и трепишница, доча!» «Ой, а сама-то?» Посмеиваясь, я одолел ступени у подъезда и как бы невзначай осмотрелся. Кто мои прикрепленные и где прячутся, неясно, но меня они наверняка видят. Дурацкую идею помахать рукой я отбросил, как пережиток детства. Почему-то мне казалось раньше, что не перенесу жития под надзором, пускай даже незримым. Но жив же пока. Просто не надо обращать внимания. Играть по правилам, чтобы однажды их нарушить. Бывают в жизни моменты, когда никто вовне не должен тебя видеть. «Битте-дритте!» Настя распахнула дверь, пританцовывая. «Данкишон!» Я вошел в гулкий подъезд, и со спины долетело звонко. «Мы на 13-м живем!» «Ихферштая, фрайлен!» «Немчура моя!» Мама нежно притиснула меня. «Что ты, что папа!» «Это я по инерции, мам!» Лифт возносил нас, а я любовался своей родней. Красота-то какая! Что родительница, что сестреница. Сбившись на мамину интонацию, я лишь улыбнулся. Не дано мне было в прошлой жизни ощутить всю приятность кровного родства. И лишь сейчас понимаю, что утратил тогда. Ну, исправил вроде. Мама открыла дверь своим ключом, и я переступил порог. Зря страхи питал. Планировка другая, и в комнатах пустовато, еще не всю мебель перевезли, но запахи витали знакомые, родные. Уж что-что, а мамин борщ я учую. Навстречу, шурша охапкой серой бумаги, вышагивал отец. Видать, стенку собирал. Приметив меня, он уронил свой груз, разводя костистые руки. «Мишка!» И завертелось, разноцветное колесо. Папа гордо водил меня по четырехкомнатной квартире. Настя примеряла берлинские обновки. Мама гремела тарелками на кухне. Сестренка пищала, подскакивала меня помутузить от излишков счастья и опять убегала крутиться у трюмо. Мама в передничке выглядывала из кухни, словно желая убедиться, здесь ли сыночка, и снова бренчали тарелки да звякали ложки. Я вернулся домой. «Да тихо вы!» — прикрикнул на расшумевшихся старосят Трофимов, начальник цеха гибридных микросхем. «Филиппа на вас нет!» Он торжественно повел чашкой с вином. «Я поднимаю сей бокал за Петра Семеновича. Всего-то прошлым летом Семенович влился в наш коллектив, а вы посмотрите, как лихо мы продвинулись!» «Это все Михаил Петрович!» — отшутился папа, кладя руку мне на плечо. «Да, — забасил Марк Гальперин, — дети у тебя тоже получились!» Старосята, здоровенные парни и рослые мужики грохнули, заглушая мамин смех. «За тебя, Семёныч!» Разнокалиберные сосуды сошлись, мешая хрустальный звон с глухим перестуком фаянса. Мой стакан чокнулся о папин фужер и дотянулся до эмалированной кружки Марка. Нам с Настей плеснули густой, пахучий хванчкары. Папа предпочитал армянский коньячок, а Гальперин хранил верность столичной. — Лидия Васильевна, — прогудел он, — дайте я за вами поухаживаю. — Водочки? — Что вы, Марк Петрович, — сполошилась мама, — только вино. — Это несерьезно, — притворно нахмурился Марк. Ну ладно. Он аккуратно подлил в мамин бокал и вдохновился. Товарищи, а давайте за хозяйку. Давайте. Хором поддержали товарищи. Наливаем. Час спустя чинное застолье обрело все черты среднерусской гулянки. Голоса зазвучали громче, жесты обрели размах, а чины со званиями тихо удалились, уступая равенству и братству. Пухлощекий программист с модной бороденкой, сидевший напротив меня, начальнически выговаривал самому Фирдману, а наш добрейший и тишайший сосед Евгений Иванович, расхрабрившись в хмелю, втолковывал Трофимову некие прописи. Я прислушался. От того, что официальная наука нос воротит от психодинамического поля, оно никуда не делось, Алексей Николаевич, — воинственно напирал сосед. Это же истинное мракобесие — думать, будто гипнотизер словами внушает. Нонсенс полнейший. Средневековая вера в заклинания. Нет. Тот же Мессинг воспринимал психополе человека. Да что вы мне словами внушаете? У нас вон в цеху военпред есть, контратаковал Трофимов. Так из него это ваше психополе прет, как вода из Брансполента. Я насторожился. Военпред? Евгений Иванович, непонимающе, дернул бровью. «А вы что думаете, военным не нужны микросхемы?» — хихикнул пьяненький начальник цеха. «Да они вообще, будь их воля, все под себя загребли бы. Хотя на нашего грех жаловаться. Мужик классный. Правда, есть в нем нечто такое?» Он неопределенно повертел ладонью, словно лампочку выкручивая, и вздохнул. «А что вы хотите?» Его еще в детдоме обидели. Один раз и на всю жизнь. Имя вписали. Знаете, какое? Дик. Представляете? Дик Владимирович Сухов. Как обозвали. О чем бишь я? Когда у Сухова настроение портится, приборы как с ума сходят. Вместо данных погоду показывают. Да я сам однажды... Прошлым летом, что ли? Ну да. Короче, выходит наш военпред с проходной, надевает темные очки, да как сорвет их, как закинет в кусты. Чего это он, думаю? Подобрал я эти очки, обычные, от солнца. Только на темных стеклышках прозрачные такие пятнышки, как раз посередке, напротив зрачков. Ну, будто протаяла чернота от взгляда. «Вот!» — многозначительно затянул сосед. «Николаич, тяпнем за психополе!» «Тяпнем, Иваныч!» Радостно цокнули рюмки, а я почуял, как холодок по спине сквозанул. «Эти проталинки мне знакомы. Сам такие оставлял не раз». Пугался, ломал очки и избавлялся, как преступник от улик. Никем не замеченный явился старос. Расплылся в своей разбойничьей ухмылке, широко раскинул руки, готовые обнять всех сразу. «О, штрафную шефу!» — был общий глаз. «С горкой!» Сидел я, как всегда, с краю, поэтому ускользнул незаметно, пока всей компанией... Спаивали Филиппа Георгиевича. «И нет мне покоя!» — мелькнуло в голове. Тревоги и ожидания ворвались в душу, как студеный ветер, в натопленную избу, выхолаживая, выметая уют и замещая духоту морозной свежестью. Завечерело, крадучись, вытянулись тени, сливаясь в зыбкий сумрак. Зажглись фонари вдоль аллеи, и тьма, таившаяся в закоулках, сразу надвинулась густее синевой. С берега Черного озера наплывала музыка. Узнавался мотив Таривердиева. Умел человек скрывать улыбку в печальных нотах. Зеленоград накрыла удивительная теплынь. Я стоял на просторной лоджии, пока не загроможденной лыжами и великами, и дышал воздухом нового ПМЖ. Из гостиной наплывал застольный галдеж. Саундтрек импровизированного новоселья. «Миша, простынешь?» Мама выглянула из окна кухни. «Да тут тепло! Накинь курточку, накинь! Вот, держи!» Я не стал спорить, набросил на плечи шуршащую болонью. Досмеиваясь, на лоджию шагнул старос. «Дышишь?» — бодро поинтересовался он. «Right?» «Тут воздух как на даче!» Филипп Георгиевич пришатнулся и спросил вполголоса. «Проблемы были?» «Были!» — не стал я скрывать. «Да сплыли!» «Окей!» — вытолкнул старос. «Проблемы тонизируют и закаляют!» «Хе-хе!» Питер говорил, ты новый язык сочиняешь? Турбо-паскаль?» «Сочиняю», — признался я. «Да там не одно программирование. Там, как в справочниках пишут, интегрированная среда разработки ПО, а работы начать и кончить. Хорошо, если к ноябрьским до ума доведу». «Не спеши, Миша», — серьезно сказал Филипп Георгиевич. «Вылизывай, отделывай. Пусть весь компьютерный мир болтает на турбированном Паскале. Кстати, ты в курсе, что Ампару Штаты закупают? Сетевухи улетают махом». «Подождите, подождите», — отчетливо удивился я. «Уже?» «Уже, Миша, уже!» — рассмеялся старос. «Конторович голова. Собрал команду яйцеголовых, раздал им компы и алгоритм для УДН-48. Вот!» — он щелкнул пальцами. «Вау! Это победа из тех, о которых не пишут, потому что уважаемая публика ни черта в такой виктории не смыслит. Главное, здание центра сертификации только строится, а работа идет полным ходом. Это так по-советски, что просто вау! Здорово!» — затянул я. — Это здорово! А проц? — Дело на мази! — щегольнул словцом визави. — К концу лета запустим в серию. В потемках у староса, низенького, полноватого, усатого, ярче всего пробивалось греческое происхождение. Ему бы еще феску на голову, да серьгу в ухо. Вылитый контрабандист. Или пират. «Филипп Георгиевич», — заныл я, подлащиваясь, — «на экскурсию хочу. В цех гибридных микросхем. И чтобы в чистую комнату процессоров». «No problems», — хохотнул контрабандист. «Подходи завтра с утра. Я скажу Трофимову, чтобы человека к тебе прикрепил». «Так», — задумался он на секундочку, приглаживая пышные усы. «На гермозону там отдельно». «Ладно, позвоню Сухову на ОТК, он проводит. Так что подходи!» «Буду как штык!» — пылко заверил я. «Эф!» — подняли рев старосята. «Коньяк стынет!» «Иду, чада мои!» — возговорил старос архиерейским басом. «Лейте, не жалейте! И аминь!» Тот же день. Чуть раньше. Москва. Лефортово. Военный госпиталь легко было спутать с присутственным местом или с театром. Уж больно внушительно колоннада. Зато внутри не ошибешься. Строгие белые халаты и ходячие больные выдавали предназначение храма Асклепия. Армейский порядок и дисциплина Марине даже понравились. Разболтанности в гражданских больницах она не выносила. Долг врача — лечить, а пациентов — лечиться. И никаких шатаний. Орднунг und дисциплин. Молодой хирург, часто оглядываясь на Исаеву, провел ее в палату и сурово ткнул пальцем в командирские. 10 минут. «Да, доктор», — — кротко ответила Марина, приседая на крашеную табуретку. В палате, по-спартански пустоватой, витал застарелый запах лекарств. Большое полукруглое окно цедило полусвет хмурого неба, облекая стены в скучную, унылую серость. Ершов лежал на боку, укрытый одеялом до пояса. Всю спину его покрывала марлевая повязка с проступавшими рыжими пятнами, а бинты, заматывавшие стриженную голову, походили на чулму. Злое африканское солнце опалило Гришино лицо темным загаром и будто смазало следы страданий, оставив лишь застарелую усталость. Похоже, Ершов спал, ресницы слегка трепетали и дергался уголок рта. Марина не стала его будить. Время шло, но пусть. Неожиданно глаза напротив приоткрылись, глянули в щелки век и распахнулись, не веря, заморгали, слезясь. — Маринка, — пролепетал Григорий, — ты? — Я, — улыбнулась девушка, — не узнал? — Просто... — Ершов смутился и выговорил, запинаясь. — Ты мне снилась сейчас. — Маринка, — счастливо заулыбался он, — пришла. — Но надо же было проведать, — проворчала Исаева, чувствуя стеснение. Сияние в Гришиных глазах попритухло, и девушка прикрыла ладонью мозолистую мужскую пятерню. — Как ты? Еще не ходишь? — Не пускают, — вздохнул Ершов. — Лежи, говорят, и не рыпайся. Сержант мой уже на костылях скачет, а я валяюсь. Как там Харер? Взяли? — Взяли, — улыбнулась Марина. — Хайли Мариами убили свои же. Асиада Барре повесили. Желая подбодрить товарища, она перешла на шутливый тон. — Да вы не волнуйтесь, товарищ майор. Той заварушки еще далеко до окончания. Будет вам чем заняться. — Ну, тогда ладно. Губы Ершова дрогнули, расползаясь в слегка болезненной улыбке. — Только ошибочка вышла. Я пока что товарищ капитан. — Это у тебя ошибочка, — хихикнула девушка. Четыре твои маленькие звездочки разменяли на одну побольше. Здорово, — рассеянно протянул Григорий. Внезапно его сухие, твердые пальцы шевельнулись под девичьей ладонью. — Мариночка, я здесь не задержусь, вот увидишь. И будет у меня все хорошо, если... Мариночка, выходи за меня замуж. Ершов испуганно зажмурился, смешно морща нос, словно боясь увидеть на лице Исаевой холодное отчуждение. Девушка боролась с собой целую секунду и провела пальцами по Гришиному лбу, накрыла ладонью глаза. Я подумаю. У нее возникло странное ощущение, будто сначала она услышала свой ответ и лишь затем осмыслила его. Вздрогнув как от холода, Марина заметила непрошенные слезы, проточившие влажные дорожки по легкой небритости. Ее резанула жалость. — Извини, — буркнул Ершов, шмыгая носом. — Ослабел тут совсем. — Выздоравливай. Девушка наклонилась и поцеловала его в колючую щеку. Она встала, повернулась и вышла, кивая хмурому доктору в дверях и храня в памяти забавную картинку взрослого мужика, расплывшегося в блаженной улыбке. Суббота, 27 марта, утро. Зеленоград, Солнечная аллея. Миловидная сотрудница бюро пропусков отвела меня на автоматическую проходную. Турникет грюкал с обеих сторон. Тут все просто. Девушка постучала ноготками по белой панели, усеянной клавишами с буквами и цифрами. «Вот это твоя кнопка. Запомнил? Как приходишь, вставляешь пропуск в гнездо, нажимаешь, вахтер сверит фото и впустит. Понял?» «Понял. Шагай, раз понял», — заулыбалась сотрудница. «Я храбро миную кордон, и реально теряюсь. А куда идти-то? Миша Гарин? Вопрос задал неприметный худощавый парень среднего роста. Прикрепленный, что ли? Мысли ощетинились подозрением. А чего он тогда представляется? Миша Гарин, роняю вслух. Олег Мохов. Меня начальство к тебе прикрепило на сегодня. Я пожал протянутую руку, твердую и сильную, что не вязалось с тонкими пальцами Олега и общей худобой. Сказала, побудешь проводником, балаболил Мохов. Хотя, дай-ка свой пропуск. Тут отметки, куда можно. Ха-ха, побуду твоим полупроводником. Вперед! По переходу мы вышли на промплощадку. Посмотрите налево, болтал Олег, дурачась. Вы видите корпус, похожий на бисквитное пирожное. Сам цех посередке, как кремовая прослойка. Вон оттуда, с нижнего этажа, подают специально очищенную воду. Чего там с ней только не делают. И фильтруют, и через катионовые колонны прогоняют, чтоб стала электрически нейтральной. А сверху спецэтаж для вентиляции и кондиционирования. В самом цеху воздух чище, чем в операционной. 4 пылинки на литр, а уж в гермозоне, ха, там вообще, прошу. Цех вела своя проходная. Олег небрежно кивнул пожилому вахтеру, а вот мне пришлось выдержать долгие придирчивые взгляды. Наконец, отчаявшись, НКВДшник пропустил меня через вертушку в коридор, где мощно сквозило. «Дмитрий Иванович, наше почтение!» Олег по-свойски заглянул к завхозу. «Вот, упаковать надо человека!» Николаевич велел. Седоусый Дмитрий Иванович ворча заполнил формуляр и выдал мне занятный спецкостюм голубого цвета. Я пощупал. Штаны и куртка через равные промежутки прошиты металлизированной ниткой. Так убирается статическое электричество. В комплекте кожаные тапочки в бумажном пакете, среднее арифметическое между поварским колпаком и пилоткой на голову, а еще полотенце вафельное, 2 штуки, мочалка, 1 штука, мыло банное, 1 штука и навесной замок. Без Мохова я все это богатство не дотащил бы, да и не нашел бы, куда нести. По-моему, раздевалку планировали особисты из местного отдела номер 1. Обширное помещение было так мудрено, заставлено металлическими двухстворчатыми шкафчиками, что напоминало лабиринт. Враг не пройдет. Ничейный схрон отыскался рядом с Олеговым, помеченным трафаретными цифрами 102. «А знаешь, у кого был такой номер?» — хитро улыбнулся полупроводник. «Нет», — пожал я плечами с долей растерянности, — «а должен?» «Темнота! Учкалова!» Кстати, он считал это число счастливым. Да и мне с ним очень даже везет. Не веришь? Ха! Моя комната в общаге тоже 102-я, а сосед только 1. Куда? Я как раз порывался примерить куртку, но Мохов шлепнул об пол пары стоптанных кожаных тапочек. Сначала в душ. Воистину, гербу Зеленограда так и просится девиз «Чистота прежде всего». Вымывшись, я натянул на себя спецкостюм. Штаны чуть длинноваты, подвернем. Куртка великовата, переживем. Олег, упаковываясь, недовольно бурчал под нос. «Чего ты там бормочешь?» — интересуюсь я. «Скоро узнаешь», — хихикнул полупроводник загадочно. «У тебя петли новые, а у меня, видишь, разношенные. Сейчас шлюз проходить будешь, сам все поймешь. А если еще и кто из красавиц попадется? Ха! Я, если жениться надумаю, — неожиданно посерьезнел Олег, — обязательно кого-нибудь из наших девчонок выберу. После душа они все без косметики, нельзя у нас мазаться. Вмиг брак пойдет. Вперед! С каждым шагом по лестнице на второй этаж ветер в лицо усиливался, сдувая со ступенек. Следом за нами топали 2 девицы в бесформенных спецкостюмах бледно-розовой расцветки. В той, что повыше, я узнал Иру. Она меня поцеловала в прошлый мой приезд сюда. Лакомое воспоминание. Наступит время мемуаров, обязательно опишу. «Чуешь, дует как?» — приосанился Олег. «Это специально. В цеху нагнетается избыточное давление, чтобы пыль внутрь не попала. Сюда. Тугой поток воздуха в узком проходе, обрамленном нержавейкой, буквально срывал одежду. На рефлексе успеваю припечатать свой головной убор к макушке, не дав ему улететь. Следом за мной просочился Мохов, придерживая одной рукой недопилотку, а другой распахнутые полы куртки. «Кругом!» — шипит он, с предвкушением улыбаясь. В проходе одна за другой появились девушки. Куртки настежь. Красивые груди упруго покачивались, задорно топорща соски. Иркина подружка, рдея и прикрываясь, зашипела на Олега. «Отвернись, морда бесстыжая!» А вот сама Ира запахивалась со спокойным достоинством. «Привет!» — махнув мне рукой, она склонила голову к плечу, мурлыкнув. «Интересуешься?» «Любуюсь!» — улыбнулся я. Отзеркалив улыбку, Ира поправила свой головной убор, как модную шляпку, и бросила на ходу. «Оля, не кипятись! Пошли!» Проводив девушек глазами, Олег зашипел, как Оля. «А ты откуда Ирку знаешь?» «Да пересеклись как-то под Новый год», — ухмыльнулся я, но посвящать в интимные подробности не стал. «Обойдется». Мохов озадаченно моргнул и заново озвучил уже слышанную мною мантру. «Да, жену я выберу здесь, но не сейчас. Вперед!» Мы неторопливо зашагали по бесконечному коридору мимо дверей с буквами и цифрами, означавшими класс чистоты комнат. «Тут у нас пайка волной», — кивнул Олег на дверь справа. «Это неинтересно, да и вряд ли сейчас работает. А тут ОТК и ВН-пред. Слева голубой лазер для подгонки особо точных резисторов. Справа, вон, видишь, это такая специальная установка. ЛАДА называется. Она для тонкопленочных гибридных микросхем. Есть и для толстых пленок, но это уже не у нас. Сборка. Я попал в большущий зал, где рядами стояли боксы для нынешних левшей. Внутри вытяжка и всякое оборудование с микроскопом. Сиди и работай. Ультразвуковая сварка, поясняет Олег, освоив ухватки заправского гида. Микросхемы тут и военные, и гражданские. Ну и провод от кристалла к ножкам разный. У гражданских алюминиевый сплав, у военных из золота. Ха! Там проволока толще человеческого волоса, а варю я не одну сотню за месяц. Прикинь, сколько драк металла! Девчонки углядели Олега и призывно семафорили, зазывая к себе в боксы. Вот уж где приятно быть авторитетом. Выставить режим сварки, настроить температуру подложки, подкрутить, показать, да запросто, да с улыбочкой. Верю, верю, жену он тут точно найдет. По-приятельски отбиваясь от девушек, Олег водил меня от бокса к боксу, пока не остановился за спиной Ирины. «Ир, будь другом», — зажурчал он. «Расскажи человеку о работе», — шеф просил. «Пока я... ну, а то ваши не отстанут». «Ладно, топай, незаменимый». Ира почти не смотрела на Мохова, а мне подмигнула. «Подкатывай, человек!» Я подкатил стульчик на колесиках и сел на него верхом. «Могу дать посмотреть микроскоп», — сказала девушка. «Покажу, где там реперные точки для совмещения площадок на кристалле с установкой по сварке. Но поверь мне, ничего интересного». Она вдруг прыснула в ладонь. «Извини, вспомнила, как наши балбесы с Ольгой. Да видел ты ее!» Мы же не просто так все бросили и в раздевалку побежали. «Вон, смотри!» Ира привстала и незаметно указала на Олину спину в соседнем ряду. Та сидела, поджав ноги. «Видишь?» — шепнула она. «А тапочки опять рядом стоят». Вот Славка к ней подошел, спросил чего-то, а та и растаяла, давай языком чесать. Костя сзади подкрался с кружкой, такой специальной. А туда азота жидкого набрал. И потихонечку давай в тапки лить. Азот быстро выкипел, но тапки-то к полу примерзли. И тут Коля как заорет на всю сборку. «Оля, тебя к телефону!» Та вскакивает, и ноги в тапки. Ира прыснула со смеху, и на ее щеках продавились приятные ямочки. «Ты голыми ногами на лед вставал?» «Непередаваемое ощущение!» Оля сегодня встала, визгу, и, конечно же, подпрыгнула. Подошвы на полу так и остались. Нитки при -100 лопнули. В общем, верх у нее на ногах болтается, низ к полу пристал, а на лице такое выражение. Участок в лёжку, полчаса не могли успокоиться. Хорошо еще Олька вчера новые тапки получила, а то было бы ей. «Весело тут у вас», — улыбнулся я, прикидывая, как бы мне с военпредом повидаться. «Без свидетелей». «Сплошной КВН», — подхватила Ира с воодушевлением. Прижавшись к моему плечу, она заговорила в полголоса. «А что ребята со Штольцем учудили? Он тут начальник участка. А таких моя племяшка говорит, жадина-говядина, пустая шоколадина. Нам же спирт выдают на протирку, а он его зажимает. На сборке, правда, немного надо, а ребятам с регулировки по пол-литра выдают. Иногда им не хватает, иногда и остается. И решил наш Штольц ужать норму, а что сэкономил, сливал в 5-литровую колбу с притертой пробкой. Колба в сейфе. Так ребята взяли кембрик, тоненькую такую пластмассовую трубочку, затолкали в нее петлю из нейлоновой нитки и просунули вентиляционную дырку сейфа. Накинули петлю на пробку. Заметив приближение Мохова, девушка не отодвинулась от меня, а привалилась еще сильней. Короче, откупорили колбу, а через другой кембрик слили весь спирт. Еще и пробкой заткнули. Сколько было крику! И никто до сих пор не признался. Зато урок Штольц усвоил. Больше норму не зажимал. «Антоха еще тот придумщик был», — хмыкнул Олег. «Жаль, в армию ушел. Хотя Нине, Зине и Наде куда жальче». Ира всплеснула руками и закатила глаза к потолку. «Они втроем его в армию провожали и из армии ждут. А еще и детей нянчат. Теперь весь цех гадает, на который Антон женится». «Женится ли?» — меланхолически потянул Олег. «Или подастся куда-нибудь на БАМ? Ударных комсомольских много. Антон не такой», — убежденно сказала девушка. «Ха! Тогда ему, как султану, надо окружить себя тройной красотой!» — неловко отшутился полупроводник. «Сколько же он в самый раз? 3 или 1?» «А это от мужа зависит», — отпасовала Ирина, — «и от жены». «Вот поэтому мне нужна одна ты», — наставительно поднял палец Олег. И замер, осознав вдруг, что сболтнул заветное. На него было жалко смотреть. Лицо пылает, уши горят, в глазах паника. Однако, переведя взгляд на девушку, я понял, что все идет как надо. Пламенеющее лицо Иры будто отражало состояние парня напротив. Мне оставалось лишь тихонечко встать и удалиться. Пусть сами выясняют, кто кому нужен и в каком числе. Коридор тянулся 100 метров как минимум, а возле тамбура меня ждал сюрприз. Сюрприз был одет в штаны, халат и берет. Все первозданно белого цвета. Мощная фигура казалась квадратной и малость неуклюжей, а глаза прятались под роговыми очками. На уровне зрачков в затемненных линзах светились точки простого стекла. «Миша Гарин?» Голос военпреда был немного глуховат, но приятен. «Дик Владимирович!» Я пожал ему руку, и меня будто током шибануло. Прошило насквозь, едва не выгибая в корчах. «Ничего себе!» Мое тело просто распирало от неведомой энергии. Она бурлила и кипела в каждой клеточке. Дик Владимирович и сам почуял неладное. На его удлиненном лице, словно застывшем в легком замешательстве, читались растерянность и облегчение. «Мне туточки по нашему телеграфу передали просьбу от Алексея Николаевича», — промямлил он неуверенно. «Показать чистую комнату процессоров. У тебя же первая группа допуска». «Ну вот». Военпред на секунду замешкался, а затем решительно мотнул головой. «Пошли-ка лучше в кабинет». Не в силах говорить, я кивнул. Тело не покидал странный потаенный жар. Мы свернули за тамбур, и Дик Владимирович отворил стальную дверь. Вот туточки и тружусь в поте лица. В кабинете обнаружилась еще одна железная дверь, ведущая наружу, и 4 громадных сейфа. Под документацию и продукцию. Военпред шлепнул по пузатому боку несгораемого шкафа. А там отдельный выход для эвакуации. Не дай бог, конечно. Он тщательно сплюнул через левое плечо и постучал по столу. «Чай будешь?» Электросамовар я давно разглядел и даже початую коробку конфет «Золотая Нива», но мотнул головой. «А теперь скажи мне, что это было?» Тон у военпреда изменился, прибавляя и жестких, и просительных нот. «Да я уже забыл, когда так хорошо чувствовал себя. Который год подряд. Как будто изнутри распирает. Голова раскалывается, настроение скачет. Но сейчас, не знаю, такое чувство, что все лишнее вышло, и мне хорошо. Дик Владимирович». Мои мысли опасливо отлились в слова. «Я немножко экстрасенс, а у вас слишком много психодинамической энергии. Вот я и снял избыток. Еще давление повышенное. Ну-ка». Я опустил ладони на голову Сухову, касаясь берета, и радостно улыбнулся. «Вижу, вижу! Снова вижу, как раньше! Не глазами, мозгом!» Сосуды и вправду изношены, и локальные кровоизлияния. А вот я их сейчас. Мои ладони направляли струйки энергии. Они цвиркали у меня между пальцев горяча, а я просто захлебывался в том потоке силы, силищи, что вливался в мои севшие батарейки. «Ох ты!» — ошалело забормотал военпред. «Легко-то как! Ух! Хорошо. Спасибо. Ох! Нет, ну правда, спасибо. Только никому не говорите». Дик Владимирович снисходительно улыбнулся и постучал кулаком по сейфу. «Уж в этом-то я знаю толк». Тот же день, позже, Зеленоград, аллея лесных прудов. Дома никого не было. И я расслабился, хотя нервная взвинченность не покидала. Вышло у меня обретение силы или просто окатило обратным огнем? Того ощущения переизбытка энергии, что пузырилось во мне в цеху, не стало. Слилось? Кривя губы в усмешке, я покопался в сумке и выцепил верный складной ножичек. Ну-ка, вот оно, то самое лезвие. Отточено на манер скальпеля. Вспоминая, куда мама засунула аптечку, я легонько полоснул по левому предплечью. Знакомая процедура. Надо только быстро зажать ранку большим пальцем, чтобы на пол не капать, и не отпускать хоть пару минут. Если затянется, значит, что-то к тебе вернулось. Суетливо бросив ножик, я вытянул палец и замер. Ранка зажила. Не подернулась тонкой розовой пленочкой, как бывало, а уплотнилась шрамиком. А вот и он рассосался, растаял будто. «Нет, так не бывает», — выдавил я сипло. Покрутившись по гостиной, заглянул на кухню и сунулся в холодильник. «О, бутылочка боржоми». Папа, правда, половину уже выдул, но мне хватит для опыта. Не верю в структурирование воды, глупость это, но ведь как-то я ее заряжал. Кресты не чертил руками, а-ля чумак, просто сосуд гладил. Потерев бутылку, как Аладдин, лампу, я добился того, что выдохшаяся минералка вскипела, будто вышибая пробку, и тугой струей окатила белую бирюсу. Медленно утерев брызги с лица, я качнул бутылку. С полстакана осталось еще. «Ну, с обретением!» — хмыкнул я. И выпил все до дна.